Сценарий. Сцена 125. Городская площадь Содома. На заднем плане видна ограда царского дворца. По рыночной площади снуют мужчины, кое-где видны женские силуэты с кувшинами на головах. На возвышении посреди толпы произносит речь красивый юноша. Пророк Иоанн. Камера медленно приближается к нему. Иоанн. «Не ликуй, страна Палестины, ибо бич того, кто бичевал тебя, преломился. Из рода змея произойдет Василиск, и то, что родится, поглотит птица. Господь пришел. Однако он все еще скрывается в горах, ибо римляне верят лишь в то, что видят собственными глазами, а евреи в то, что глазам не видно». Крик из толпы. «Римляне варвары, а ведут себя как знать!» Толпа одобрительно ревет и рукоплещет. «Иоанн!» — поднимает руку. «Господь пришел! Кентавры скрылись в реках, и сирены покинули реки и скрылись в чаще лесов. Скоро царь побледнеет, а его дочь укроется в тени идомских лос. Пришел день Господень, и я слышу на горах шаги того, кто будет спасителем мира. Как только он ступит на эту землю, небесная кара ждет тех, кто за пару монет покупал девиц в лохмотьях у бедных семей, насиловал их ради собственной похоти, оплодотворял, а затем продавал вместе с детьми. Бич небесный обрушится на спины тех, кто из-за бедности продавал тело жены своей, а на вырученные деньги покупал себе другую женщину или забывался в дешевом вине. Небесная кара ждет родителей, что отсекают руки и ноги своим детям и отправляют их просить милостыню, дабы люди из жалости подали им пару монет. Железный молот ждет блудниц, что из похоти отдавались сильным мира сего и получали власть в собственные руки. Кара Господня обрушится на царя, что похитил жену у родного брата и возлежал с ней на грязном кровосмесительном ложе. Толпа ликует и рукоплещет. Издалека за ними наблюдают две красивые женщины, облаченные в богатые шелковые одежды и покрывала. Это Иродиада и ее приемная дочь Соломея. Иродиада — супруга Ирода, тетрарха, царство на берегу Мертвого моря. Тетрарх — титул правителя области или страны в составе Римской империи, утверждавшегося римским императором и находившегося в его подчинении. На самом деле обе они танцовщицы, ведущие свой род от вампиров из Дакии. Обворожив тетрарха своими танцами, Иродиада стала его супругой. Иродиада. «Какой опасный человек. Давай прямо сейчас отправим стражу, пусть его арестуют». Соломея. «Подожди, нет нужды это делать. Какой прекрасный юноша. Он часто говорит с народом посреди площади». Иродиада. «Если хочешь услышать его речи, то отправь за ним солдат и вели ему говорить здесь, в царском дворце». Соломея. «Он не будет столь же страстно говорить, если перед ним не народ». Иродиада. «Только что этот клеветник опорочил меня. Он даже осмелился оскорбить тетрарха. Можно хоть сейчас приговорить его к распятию, вряд ли он сможет что-то сказать в свою защиту». Соломея. «В его речах сокрыта истинная воля Господня, поэтому ему так верят. Поэтому его тело сияет, словно солнце. Выступить против него все равно, что противиться Господу». Иродиада. «Чем он так тебе полюбился?» Соломея. «Он пророк. Его устами Господь обращается к народу, я это знаю». Иродиада. «Он приглянулся тебе, Соломея?» Соломея молча глядит на юношу, произносящего долгую речь. «Да». Иродиада громко смеется. «Вот же вздор! Ты уже взрослая. Когда я стала женой Ирода, ты была совсем ребенком. Но в последнее время он тоже положил на тебя глаз. И тебе, завладевшей вниманием тетрарха, нравится уличный попрошайка? Да чего же ты странная!» Толпа расходится. Речь Иоанна закончилась. С его поджарого тела струится пот. Он проходит неподалеку от двух женщин. Иродиада громким голосом. «Иоанн!» Иоанн останавливается и смотрит в их сторону. Иродиада. Не забывайся, иначе ты плохо кончишь. Даже если будешь со слезами просить пощады, никто тебя не спасет. Тебя разденут и привяжут к терновнику на холме. Ты в муках умрешь от голода и жажды». Слушая это, Соломея завороженно смотрит вверх, закатывает глаза и облизывает губы. Ее тело покачивается, и она тихо вздыхает. «Иоанн, с притворным почтением. Это решать Господу, не тебе». «Иродиада, решать это буду я. Самое время попросить о пощаде». «Иоанн», смеется. «Эти слова должен говорить я. Бог вознамерился наказать вас, дабы спасти эту погрязшую в грехе землю. Если хочешь спастись, сейчас же покинь дворец и возвращайся в Дакию». «Иродиада, ты не знаешь благодарности. На рынке кипит жизнь. Люди трудятся, не покладая рук. И все благодаря мудрому правлению тетрарха». «Иоанн, жизнь кипит на рынке от того, что люди вдыхают там маковый дым. Народ продает тела своих жен, отдает своих дочерей работорговцам, продает свою кровь кровопийцам и страдает от тяжких податей». «Иродиада, подати — это плата за безопасность. Если тебе здесь не нравится, отправляйся в другое место». «Иоанн, я не ухожу в другие места, потому что там еще хуже». «Иродиада, пожалуй. Что насчет отправиться в Рим? Там тоже и бедность, и работорговцы, и тирания». «Иоанн, весь мир погряз в грехе. Он словно прогнивший плод на ветке, готовый вот-вот упасть. Поэтому все и ждут Спасителя». «Иродиада, Спасителя нет. А если и есть, то это наш тетрарх». «Иоанн, лучше бы этот тетрарх отдал свою жену римлянам и попросил в обмен милосердия к этой крохотной стране». Иродиада трясется от гнева. «Замолчи! Как далеко ты зайдешь, если тебе только позволить? Ты всего лишь попрошайка, я могу убить тебя прямо на этом месте!» «Иоанн, почтительно, тогда прошу, раз тебе так хочется». «Иродиада, считай милостью, что я не забираю твою жизнь прямо сейчас. Ты немедленно покинешь эти земли, или же я не пощажу тебя». «Иоанн, я пребываю здесь вместе с Господом. Как только я исполню Его волю, то покину эти края». «Соломея, да чего же красив твой голос. Он словно блестящий золотой шар, звонкий, уверенный, проникающий в сердца людей. Знаешь ли ты меня, Иоанн?» «Иоанн, взгляните, это же царевна, пьющая кровь». «Конечно, знаю. Выросла во дворце, и вслед за матерью ждешь, когда тобой овладеет распутный царь в обмен на золото, серебро и яркие одежды». «Иродиада, да как он смеет!» «Соломея, твой голос меня пьянит. Дай же мне прикоснуться к твоей шее и к твоим губам, что источают голос, подобный удару хлыста». «Иоанн, Господь может простить блудниц, продающих свое тело, чтобы выжить. Но я не дам прикоснуться к себе женщине, что продает себя в обмен на роскошь и власть». Иоанн отступает назад. Соломея, не сводя с него глаз, делает два шага навстречу ему. «Соломея, я позволю тебе взять все, что ты пожелаешь. Яство, вино, одеяние, женщин. Нет, женщин не дам. Я дам тебе золото, кров. Там ты сможешь говорить с народом сколько захочешь. О, как я влюблена в тебя, твой дух непоколебим, твои глаза ничего не страшатся. Ты живешь во имя того, во что веришь. Я хочу быть такой, как ты. Дай же мне заключить тебя в объятья, поделись своей силой и со мной». Соломея пытается обнять Иоанна, но тот отступает, грубо отталкивая ее от себя. «Иоанн, я не дам прикоснуться к себе блуднице». «Соломея, я издалека наблюдала за тобой. Уже дней 100 я смотрю на тебя, слушаю твой голос и поняла, что больше никого так не полюблю. Сколько раз я видела во сне, как прикасалась к твоим губам своими. Прошу, хотя бы раз!» Соломея снова пытается обнять его. Иоанн отстраняется и останавливает ее. «Иоанн, мое тело принадлежит Господу. Сколько раз мне еще повторять? Я не дам его блуднице». «Соломея, Иоанн, мы тебе не враги». «Иоанн, дело не в этом. Вы кровопийцы, а я слуга Господа, мы живем по-разному. Мой тебе совет. Скорее покинь этот грязный дворец и возвращайся в Дакию. Тогда ты можешь быть спасена». Сцена 131. Терраса царского дворца, нависающая над мертвым морем. Ночь. Небо затянуто темными облаками, между которыми виднеется полная луна. На поверхности мертвого моря покачивается ее отражение. Ирод и Иродиада сидят на стульях с веерами из павлиньих перьев в руках. Позади них стоят двое солдат. В облике Ирода читается неуверенность. Он бросает долгий взгляд на лицо жены. «Ирод. Как ты и просила, я велел взять пророка под стражу. Его заточили в темницу. Целыми днями он говорит непонятные слова. Что же ты намерена с ним сделать?» «Иродиада. Не остается ничего иного, кроме как убить его». «Ирод. Дрожит. Это невозможно, он Божий посланник». Из темницы доносится крик Иоанна. «Иоанн! О, прелюбодеи и те, кто ради защиты собственной власти погряз в разврате! Выйдите и услышьте меня! Внимайте голосу того, кто кричал в пустыне против ветра и песка!» «Иродиада, и ты намерен отпустить этого человека? Пока он жив, он будет и дальше поносить тебя!» «Ирод, его слова суровы, но не суровее, чем голос Цезаря. Если и есть место, откуда не исходит гневных голосов, то это дома бедняков». «Иродиада, ты весьма снисходителен». «Ирод, я уже привык к тому, что он говорит. Я не хочу терять свое нынешнее положение, но вот что я понял. Пусть у меня есть все, что угодно, ни одна вещь не радует меня до глубины души. Если б кто-то попросил у меня мои сокровища, я мог бы отдать их одно за другим. В словах того человека есть зерно истины». «Иродиада, вздор! Не будь столь малодушен! Кто бы правил этой землей, если не мы?» «Ирод, римляне, они справились бы лучше меня. Их империя хорошо умеет укрощать народы и добиваться их расположения». «Иродиада, но этот человек не говорит, что здесь будет править Рим. Он говорит, что этих людей спасет Бог». «Ирод, да, это так». «Иродиада, так ты считаешь все его слова правдой?» «Ирод качает головой. Нет, есть вещи, которые не понимает ни этот человек, ни стоящий за ним Спаситель. Неважно, кто стоит над людьми, римляне или же вымышленный Бог, кто бы это ни был, ему не под силу спасти всех в мире. С древних времен на свете один за другим появлялись спасители. Не всегда они имели человеческий облик. Иногда это бывали идеи или учения. И в будущем, которого нам никак не увидеть, то же самое будет вечно повторяться. Однако настоящего спасения нет. Это иллюзия. Один царь сменяет старого только и всего. Какое-то время новый государь честно правит людьми, однако его внуки, а за ними и внуки его внуков, становятся все хуже. Это вина не государя, а политики как таковой. Человеческая жизнь несправедлива по своей природе. Раз где-то люди плачут, значит, в другом месте люди живут в роскоши. И если последние хотят сохранить свое богатство, то править нужно грязными методами. Этого тот человек и не понимает. Истинный спаситель — вздор, это мираж. Пусть на время он и поможет людям, но сколько лет это продлится? Спасителю нужна власть, иначе как же он будет спасать людей без нее? Однако стоит ему заполучить ее, как в мире появится еще один новый правитель. Таковы законы нашего несправедливого мира. Иоанн кричит вдалеке. «Где та, что, увидев мужей на стене изображенных лики халдеев, означенных красками, предалась похоти глаз своих и отправила послов в Халдею?» Халдеи – древний семитский народ, обитавший на юге Месопотамии вблизи Персидского залива. «Где та, что отдалась военачальнику ассирийцев? Пусть встанет она с ложа бесстыдства своего, с ложа кровосмешения. Хотя она и не раскается никогда и будет пребывать в своей скверне, пусть придет, ибо Господь уже держит бич в руках своих». Иродиада резко встает со стула. Иродиада: «Я больше не могу этого носить!» Ирод бормочет, тихо усмехаясь: «Она не понимает, но таковы уж женщины по природе». Иродиада: «Значит, ты не будешь отрубать ему голову?» Ирод, качая головой: «Нет, я царь. Царь не должен вызывать ненависть у подданных. Я не хочу, чтобы меня возненавидели в Риме, но точно так же не хочу навлекать на себя гнев Спасителя». «Иродиада, ты поддался трусости. Неужели ты будешь позволять ему говорить все, что он хочет? Цезарь раздавил бы такого червя в два счета». «Ирод, тогда почему бы тебе не отдаться Риму? Ты все еще молода, свое тело ты сможешь задорого продать». «Иродиада, по крайней мере, можно лишить его голоса. Отрежь ему язык и положи этому конец. Тогда он не сможет вводить народ в заблуждение». «Ирод, этому тоже не бывать. Голос этого человека и есть все его существо. Забрать у него голос все равно, что убить его. Если Спаситель и впрямь существует, то не станет молча смотреть на такое». «Иродиада, ты слаб! Неужели ты все еще правитель?» «Ирод, так называемый правитель с так называемой властью». «Но кто это там? Кто такой глубокой ночью плавает в море?» «Иродиада, Соломея». Иродиада поднимается и бросает кусок белого шелка на темную воду. Соломея закутывает свое обнаженное тело в ткань и поднимается на террасу. «Ирод, что с тобой, Соломея? Плаваешь одна в такую позднюю ночь? Объяснись с царем». «Соломея, это море наполнено женскими слезами». «Ирод, слезами?» «Соломея, да, слезами влюбленных женщин. Я искупалась в них». «Ирод, хочешь сказать, в нем можно скрыть свои слезы?» Соломея вытирает волосы. «Окунуться в него один раз все равно, что тысячу раз поплакать». «Ирод, неужели такая девушка, как ты, станет плакать от несчастной любви?» Соломея: «Верно, батюшка, я безответно влюблена. Сколько бы я ни тосковала по этому человеку, он отстранен и даже не замечает меня». «Ирод, не говори глупостей. Нет на свете такой вещи, которую ты не смогла бы получить». Соломея глядит на луну. «Да чего же странная луна сегодня ночью? Смотрит на меня, словно богиня из муслиновых облаков». Иродиада: «И правда, сегодня она светит ярче обычного. Она настолько яркая, что мне страшно, словно она видит нас насквозь». Соломея: «Луна холодна, словно прозрачный ручей в темной пещере. Холодна и целомудрена, как человек, не касавшийся кожи ближнего. Наверное, она девственница». Ирод: «Те, кто чисты, сияют, словно ненадкушенное яблоко, словно золотая чаша, наполненная прохладным вином и увлажненная росой. Сейчас ты именно такова, Соломея, ты сияешь. И ты можешь станцевать еще прекраснее, чем когда-то Иродиада». Иродиада: «Нет, Соломея не будет танцевать. Танцы этого дитяти приносят несчастье». Соломея: «Матушка права. В моих жилах течет страшная кровь. Когда в детстве я танцевала, непременно кто-то умирал. И сейчас, когда я выросла, снова прольется чья-то кровь, если я спляшу обнаженный. Матушка строго предостерегает меня». Ирод: «Иродиада говорит это из ревности. Я хочу хоть глазком увидеть твой танец, твое прекрасное тело. Ты ведь стала взрослой. Кто знает, что будет завтра. Вы обе были лучшими танцовщицами в западных землях. Говорили, что никто не сравнится с твоей матерью. Но ты с самого детства была искуснее нее. Однако с тех пор, как выросла, ты ни разу не показывала мне свой танец». Соломея: «Мой танец не мое творение, но дьявола. Прости меня, прошу». С этими словами Соломея убегает в пещеру позади нее. Сцена 132. Темница. Каменная пещера. Иоанн стоит, опершись спиной о каменную стену. Соломея проводит рукой по его обнаженной груди. Соломея: «Тебя схватили, Иоанн. Тебя, свободного как птица, заточили в этой камере. Как же странно, я вся дрожу. Иоанн. Пусть меня и посадили в тюрьму, ни в чьей власти я не нахожусь. Я посланник Господа и свободен по его воле. Чего бы от меня ни желали глупые властители, все напрасно. Прислоняясь лицом к груди Иоанна, Соломея долго смотрит на него из-под лобья. Иоанн. Почему смотришь ты на меня своими янтарными глазами? Соломея безмолвствует. Иоанн. Почему ты так смотришь на меня, приподняв свои серебряные веки? Краска на твоем лице не для меня, а для других. Соломея. Ты прекрасен. Иоанн. Прочь, дочь Вавилона! Не приближайся к избраннику Господню. Твоя мать наполнила землю вином своих злодеяний, и крик грехов ее достиг ушей Господних. Иоанн отталкивает Соломею и встает на другое место. Соломея. Почему же Господь избрал своим посланником такого юношу, как ты? Раз он спасает народ, то ему не нужен человек, искушающий женщин. Иоанн, не приближайся ко мне, дочь Содома. Закрой лучше покрывалом твое лицо, посыпь голову пеплом и беги в пустыню искать сына человеческого. Фразеологизм восходит к Библии и описывает ритуал выражения скорби у древних евреев. Соломея. Твое тело белое, как лилия на лугу, которые еще никогда не косили. Твое тело белое, как снега, что лежат в горах Иудеи и не сходят в долины. Розы в саду аравийской царицы. Луна, когда она покоится на лоне моря, не так белы, как твое тело. Дай мне коснуться твоей кожи. Соломея протягивает руку Иоанну. Тот отстраняется. Иоанн. Через женщину зло пришло в мир. Не говори со мной, я не хочу слышать тебя, я слушаю только слова Господа Бога. Иоанн холодно отворачивается от Соломеи. Соломея, я в твои волосы влюблена, Иоанн. Как же они черны и блестящи, словно черное покрывало ночной тьмы. Твои волосы похожи на гроздья черного винограда, что висят в виноградниках Эдома в стране эдомитов. Твои волосы, как кедры ливанские, что дают тень львам и разбойникам, которые хотят днем скрыться. Длинные черные ночи, когда луна не показывается, когда звезды боятся, не так черны. Молчание, живущее в лесах, не так черно. Эта чернота поглотит мою душу, и посреди нее она собьется с пути. Нет ничего на свете чернее твоих волос. Дай мне коснуться твоих волос. Соломея подходит к Иоанну боком. Тот отстраняется. Она продолжает следовать за ним, а он отступать. Иоанн, скольких мужчин ты сбила с пути, дочь Вавилона? Знай, со мной это не пройдет. Моя душа пребывает с Господом. Я его посланник. И пока я жив, я обязан выполнять его волю. Не прикасайся ко мне, содомская блудница. Уйди прочь! Нельзя осквернять храм Господа Бога! Соломея плачет. Слезы струятся по ее щекам, покрытым серебряной краской. Соломея, называй меня как угодно, хоть блудницей, но что есть ты? Что есть твое тело, искушающее этих блудниц? Неужели оно принадлежит Господу? Если оно нужно лишь за тем, чтобы спасать людей, то он мог дать тебе и тело, подобное переспелой груше. Он мог дать тебе лицо, похожее на усохшую дыню, пожранную насекомыми. Каждую ночь я желаю твой алый рот. Он как алая перевесь на башне из слоновой кости. Как гранат, разрезанный ножом. Твой рот краснее, чем ноги тех, что мнут виноград в давильнях. Твой рот как ветка коралла, которую рыбаки нашли в сумерках моря и сберегают для царей. Нет ничего на свете краснее твоего рта. Дай мне поцеловать твой рот. Соломея подбегает к Иоанну и пытается обвить его руками. Тот грубо отталкивает ее от себя. Плача, Соломея падает на руки. Соломея. Сейчас у меня нет других желаний. У меня есть все, что хотела бы заполучить женщина. Редкие восточные самоцветы, серебряные серьги, золотые венцы, шелковые одежды с павлиньими перьями. Хрустальные шары для гадания, постель, набитая перьями альбатроса. Все это у меня есть. Одно мое слово, и половина этой земли будет моей. Ни у одной женщины нет столь же много вещей, как у меня. Единственное, чего у меня нет, это ты. Другого мужчины у меня нет, и никто, кроме тебя, мне не нужен. Больше всего я хочу ни драгоценных камней, ни дворцов, ни диковинных восточных венцов, а тебя. Я хочу взять в руки твои вьющиеся черные волосы, дотронуться до твоего белого лица и долго прижиматься к твоему алому рту. Хочу провести языком по твоим губам и проникнуть в твой рот. Больше я ни о чем не мечтаю. Позволь мне лишь поцеловать тебя хотя бы раз. После этого я готова хоть умереть. Позволь мне прильнуть к твоим устам. Соломея сжимает Иоанна в объятиях, однако он отталкивает ее. Цепляясь за его спину и ноги, она медленно сползает вниз и обвивает его голени. «Соломея, прошу тебя, Иоанн, не будь со мной холоден!» Соломея плачет. «Иоанн, и не страшно тебе, дочь Иродиады? Не говорил ли я тебе, что я слышал во дворце взмахи крыльев ангела смерти? И не явился ли ангел этот?» Соломея, я не понимаю. Почему меня так влечет к тебе? Почему мое тело так желает тебя? Прошу тебя, дай хотя бы дотронуться до твоих губ. Иоанн, дочь прелюбодеяния, есть один человек, который может спасти тебя. Это тот, о котором я говорил тебе. Иди, ищи его. Он в лодке на море Галилейском и говорит со своими учениками. Стань на колени на берегу моря и зови его по имени. Когда он придет к тебе, он приходит ко всем, кто зовет его. Прострись у ног его и проси прощения грехам своим. Соломея, мне нужен ты и никто другой. Каким бы близким к Богу ни был тот человек, я хочу лишь тебя. Иоанн, блудница, прелюбодейка. Вот что говорит Господь Бог. Пусть выпустят на нее толпу людей. Пусть народ побьет ее камнями. Соломея приподнимается на каменном полу и некоторое время отрешенно сидит со слезами на щеках. Однако постепенно ее лицо становится уродливым от гнева. Наконец она начинает выкрикивать проклятие. Соломея, твои волосы ужасны! Они покрыты грязью и пылью, я не хочу прикасаться к ним! Они как терновый венок, что положили тебе на лоб. Точно узел черных змей, которые вьются вокруг твоей шеи. Соломея поднимается на ноги. Соломея. Иоанн, я хочу вырезать в твоей груди большую дыру, схватить твое сердце и разрубить его ножом надвое. Я хочу жадно испить капающую из него кровь. Твое тело точно выбеленная стена, по которой ползают ядовитые змеи. Оно грязно и ужасно, твой рот точно сердцевина сгнившего граната. В ярости Соломея покидает тюрьму. Сцена 137. Терраса дворца, нависающая над мертвым морем. Обхватив колено, Соломея сидит на резной каменной ограде и задумчиво смотрит на закатное солнце, тонущее в море. Она напоминает статую, виден ее красивый профиль. Первый солдат. Сегодня вечером царевна еще прекраснее обычного. Второй солдат. Что же так занимает ее мысли? Приходит Ирод и усаживается на диван. Ирод. Спляши для меня сегодня, Соломея. Безумно хочется увидеть на террасе лучшую танцовщицу из западных земель. Вдалеке из тюрьмы снова доносится крик Иоанна. Иоанн. В тот день солнце почернеет, как власеница. Луна будет, как кровь, и звезды с неба упадут на землю. Как незрелые плоды падают со смоковницы. И царям земным станет страшно. Входит Иродиада и садится возле Ирода на соседний диван. Иродиада. Сколько ты еще будешь позволять ему говорить, что вздумается? Ирод. Нет никакого вреда от криков в тюрьме. Иродиада, его крики долетают до моих ушей. Ирод, можешь заткнуть уши пробками. Соломея, ты так отстранена. Наверное, твоим ногам хочется потанцевать. Те солдаты не осмелятся этого сказать, но втайне они тоже хотят увидеть, как ты танцуешь. Все хотят. Твой танец мы запомним на всю жизнь. Соломея, ты плачешь? Что случилось? Что тебя печалит? Соломея не меняет позы и продолжает сидеть неподвижно. Крик Иоанна вдалеке. Большая черная птица повиснет над террасой над мертвым морем. Ирод. Соломея, я хочу увидеть твой танец. Танец, что завораживает и пьянит многих людей. Иродиада. Соломея не будет танцевать. Ирод. Я позволю тебе взять что угодно, Соломея. Дам тебе награду, какую пожелаешь. Чего ты хочешь? Новое одеяние? Венок из роз? Иродиада. Соломея больше не будет танцевать. Ирод. Помолчи, я спрашиваю не тебя. Иродиада. Танец Соломеи непростой. Это чудо, призывающее бога смерти, от которого расступаются воды. Ирод. Чудо? Что ж, теперь мне хочется увидеть его еще больше. Иродиада. Это чудо опасное. От ее танца ликует сам дьявол. Ирод. Опасное? Пусть так, я сгораю от нетерпения. Иродиада. Кто-нибудь умрет? Голос Иоанна. День пришел. День Господень, и я слышу на горах шаги того, кто будет спасителем мира. Ирод. Чего тебе хочется, Соломея? Я дам тебе все, что ты пожелаешь, будь это половина моего царства. Иродиада. Нет! Голос Иоанна. Он будет восседать на престоле своем. В пурпур и багрянец будет одет он. В руке своей он будет держать золотой сосуд, наполненный поруганиями его. И ангел Господа Бога поразит его, он будет съеден червями. Ирод, скоро мне привезут редкие восточные благовония, состоящие из 7 ароматов. Говорят, что их запах не сравнится ни с одним цветком. Если положить их на ладонь, то на запах прилетят бабочки и птицы. Что скажешь? Голос Иоанна. Кто тот, что пришел из Эдома, что пришел из Бозры в своей пурпуровой одежде, блистая в великолепном одеянии? И кто это шествует во всемогуществе своем? Почему одежды ваши окрашены в багрянец? Соломея, сидящая на балюстраде, внезапно поворачивается в сторону Ирода. Соломея, ты дашь мне все, что я пожелаю? Ирод, все. Будь это половина моего царства. Иродиада, дочь моя, не танцуй. Соломея, что ж, я буду танцевать для тебя. Мужчины ведь не изменяют своему слову. Ирод, не изменяют, тем более правители. Соломея, тогда я станцую. Сцена 138. Танец Соломеи. Терраса над Мертвым морем освещена множеством чаш с огнем. Стоящие вдоль стены мужчины в унисон начинают громко бить в барабаны. Грохот барабанов стихает и сменяется на тихие переливы арф. На них играют две девушки, сидящие сбоку террасы. Добавляются негромкие звуки струнных инструментов. Мелодия постепенно нарастает и достигает кульминации. Под музыку стражники медленно выводят из пещеры тележку. На правой стороне террасы, лицом к морю, сидят на диванах Ирод и Иродиада. Обмахиваясь веерами из павлиньих перьев, они наблюдают за зрелищем. На тележке стоит необычный сундук в восточном стиле, инкрустированный перламутром. Когда-то Ирод подарил его Соломее. Сильные мужчины снова начинают отбивать ритм на барабанах. Откуда-то доносятся пронзительные звуки трубы. В море заходит оркестр трубачей. Верхняя часть их тела приподнимается над водой. Крышка сундука открывается, и из него поднимается полуобнаженная Соломея. Ее лицо закрыто покрывалом, видны только ее глаза. Ирод восхищенно вскрикивает и рукоплещет. Соломея изящно выпрыгивает из сундука и, приняв грациозную позу, начинает танцевать. Ее движения отточены, она высоко поднимает ноги. Верхняя половина ее тела изгибается, как кнут. В лучах закатного солнца она кружится на террасе дворца, словно волчок. Ирод, наклонившись к сидящей рядом Иродиаде. Она невероятна. Никогда не видел я столь прекрасных движений. Позади Соломеи группа мужчин и женщин исполняет в Мертвом море необычный акробатический номер, используя для своих трюков выталкивающую силу воды. Духовой оркестр также выполняет акробатические движения, продолжая играть на трубах посреди воды. Солнце погружается за линию горизонта. Вокруг становится темно. Соломея продолжает танцевать, словно завороженная. Позади нее видны чаши с огнем. На воде медленно появляется лодочка золотого цвета. Одним прыжком Соломея перемещается в нее, но даже на ней не прекращает танцевать. Лодка с Соломеей отплывает все дальше от террасы. Танцуя, она сбрасывает с себя всю одежду. Музыка звучит все громче. Экран затемняется. Сцена 139. Терраса, освещенная чашами с огнем. Ирод. Восхитительно! Твой танец был великолепен, Соломея! Молва не обманывает! Да что там, ты была даже лучше! Соломея обнажена, ее тело скрывает лишь белая ткань. Она поднимается и почтительно кланяется. Ирод, как и обещал, я позволю тебе взять все, что ты желаешь. Придерживая одеяние, Соломея медленно подходит к краю террасы. У ее ног плещутся воды Мертвого моря. Ирод, восточные благовония из семи ароматов? Одежды из диковинных тканей? Хрустальный шар? Соломея поворачивается к Ироду и облокачивается о резную каменную ограду. Полы ее одеяния расходятся, обнажая ногу. Огонь в чашах освещает ее зардевшееся лицо. Соломея. Тогда дай мне голову Иоанна. Ирод изумленно открывает рот. Ирод. Что? Что ты сказала? Соломея. Голову Иоанна на серебряном блюде. Ирод молчит, как громом пораженный. Сидящая на диване Иродиада внезапно заходится истерическим смехом. Иродиада хохочет. «Хорошо сказано, дочь моя. Ну что же, тетрарх, как ты поступишь?» Соломея. «Мужчины своему слову не изменяют, тем более правители». У Ирода трясутся колени. Ирод бормочет. «Поистине страшная девушка ты, Соломея. Позволь, я не буду этого делать. Тот человек — посланник Бога, перст Божий коснулся его. Мне страшно, я не могу так поступить. Молю тебя, Соломея, что-нибудь другое». Соломея кричит нараспев. «Голову Иоанна!» Иродиада одобрительно кивает. «Ирод, что насчет белых павлинов, редчайших белых павлинов из восточных краев, что живут лишь в царских садах?» У них клювы золотые, и зерна, которые они клюют, золотые. Когда они кричат, идет дождь, и когда они распускают свой хвост, на небе показывается луна. Они ходят парами между кипарисами и миртами, и у каждого раб, который ходит за ним. Иногда они летают между деревьями, иногда лежат на лужайках и вокруг пруда. Во всем свете нет таких чудесных птиц. Они настолько красивы, что ими восхищаются даже небесные богини. Ни у одного царя на свете нет таких чудесных птиц. Я дам тебе 50 таких павлинов. Они будут всюду следовать за тобой, и ты среди них будешь как луна в большом белом облаке. Соломея отрывается от каменной ограды и делает грациозный поворот на террасе. Соломея. Голову Иоанна. Пусть мне сейчас же принесут ее на серебряном блюде. Ирод. Этот человек — посланник Бога, в нем глаз Господень, где бы он ни был, Бог всегда с ним. Если он умрет, случится нечто ужасное, возможно, со мной. Соломея отворачивается. Вместе с ней, с довольной улыбкой, отворачивается и Иродиада. Ирод. Есть у меня самоцветы, которые я еще не показывал даже твоей матери. В эбеновом ларчике у меня золотые кубки, подобные золотым яблокам. Если в эти кубки враг подмешает яд, они делаются подобны серебряным яблокам. Эти редкие сокровища, которыми я дорожил, почти так же сильны, как собственной жизнью. Думал, что однажды буду пить из них каждый день на пирах, но пожалел их. Но тебе я их дам. Золотые кубки, каких больше нет в мире, Соломея! Соломея нараспев. «Голову Иоанна!» Ирод. «В эбеновом ларчике под кроватью в спальне я храню свои сокровища. Но есть у меня под кроватью еще и янтарный сундук. Это сокровище я ценил больше собственной жизни. В этом сундуке у меня есть сандалии, из украшенные стеклом. У меня есть одеяния, что из страны шелковичной. Если ты облачишься в них и покрутишься в свете факелов, то будешь сиять, словно над тобой протянулась радуга. Эта накидка словно создана для тебя и не для кого другого в мире. И это не все. Есть у меня огромный нефрит с Евфрата. Есть необычные браслеты, украшенные карбункулами. В моей спальне есть бесценные одеяния римских первосвященников, в которые они облачались поколениями. И великолепные завесы из храмов, перед которыми склоняли голову люди со всего мира. 100 самых искусных швей на свете 2 года вышивали на огромном полотне прекраснейшие места мира. Что же из них ты хочешь, Соломея? Люди отдали бы жизнь в обмен на эти вещи. Соломея. Голову Иоанна. Слышен громкий смех Иродиады. Ирод поднимает лицо со страдальческим выражением. Экран затемняется. Сцена 140. Терраса дворца над Мертвым морем. На террасу, неся перед собой огромный меч, поднимается 2 мускулистых палачей с кровожадным выражением лица. Они заходят в подъемник у края террасы и медленно разворачиваются лицом к камере. Кабина с ними трогается вниз и медленно исчезает. В кадре видны лица Ирода, Иродиады и Соломеи, наблюдающих за ними. Ирод трясется от страха и едва не плачет. Иродиада довольно улыбается. Соломея дрожит с задумчивым выражением лица. На террасе горит множество чаш с огнем. Стоит мертвая тишина. Наконец, из-под земли раздается душераздирающий крик. От ужаса Ирод горько закрывает лицо руками. Иродиада взволнованно облизывается. Соломея с отрешенным видом выдыхает. У нее одурманенное выражение лица, временами она закатывает глаза и подрагивает. Наверху медленно показывается подъемник. Внутри никого нет, лишь столик с серебряным блюдом, на котором лежит голова Иоанна. Его глаза закрыты, рот, который больше не молвит ни слова, слегка приоткрыт. Увидев голову, Иродиада тут же вскакивает с дивана и смеется, а Ирод от ужаса падает в обморок. Поднявшись, Соломея медленно направляется к голове Иоанна. Она мертвенно бледна, ее тело слегка дрожит. Иродиада подзывает стражников и, велев им усадить Ирода на носилки, удаляется вместе с ним. Соломея остается на террасе одна. Она протягивает руку к серебряному блюду с головой. Ее бледное дрожащее лицо медленно расплывается в улыбке. Она поднимает блюдо и некоторое время танцует прямо с ним в руках. Затем аккуратно ставит его на каменный пол и усаживается на колени подле него. Беззвучно смеется. По ее щекам бегут слезы. Подняв обеими руками голову с подноса, она крепко прижимает ее к груди. Затем медленно прижимается к губам Иоанна и долго его целует. Внезапно падает на пол, но поцелуй не разрывает. Насытившись губами Иоанна, Соломея жадно облизывает его подбородок, нос и щеки. Она приникает губами к его лбу, волосам, а затем и шее, выпивая стекающую кровь. Ее вампирская сущность прорывается наружу. Подбородок и губы Соломеи дрожат. Она плачет. Съемочная группа Соломеи в Израиле. Режиссер Эрвин Тофлер. Старший помощник режиссера Джойс Изнер. Второй помощник режиссера Ллойд Фарлоу. Третий помощник режиссера Джон Трэвис. Оператор-постановщик Ричард Уокеншоу. Главный оператор Джек Дэвис. Второй оператор Пол Гейтвуд. Художник-постановщик Оливер Барретт. Реквизиторы Майкл Берри, Перри Боно. Хореограф Ларри Говард. Стилист по прическам Джим Бэйнс. Гример Берт Эстин. Звукорежиссер Питер Фабре. Помощник звукорежиссера Эдди Томасон. Второй помощник звукорежиссера. Марлон Вайда. Продюсеры. Стив Хант, Дэнни Джексон. Повар. Рикардо Ланца. В ролях. Соломея. Леона Мацудзаки. Иродиада. Кэрол Дарнелл. Ирод. Винсент Монтгомери. Иоанн. Джером Миранда. Первый палач. Сэм Ходжес. Второй палач. Дэнни Фишер. Первый солдат. Адольф Мейер. Второй солдат. Фрэнк Крейн.